Глава 36. Дернув руку, я едва не налетела на доктора. Сейчас он меньше всего походил на человека такой благородной и жертвенной профессии. Жадный, голодный взгляд обделенного вызывал дрожь. «Где?» — пискнула я. «Там, где ты шныряла, вынюхивая для своего господина». Его голос сочился ядом. «Отпустите Амелию!» Храбро выступила за меня Оливия. «Ты, доктор, должен помогать! Ты плохой, жестокий!» Устами ребенка говорит правда. Дети чувствуют нехороших людей на глубинном уровне. У них интуиция такая же, как у животных, не сбитая этикетом и прочей дребеденью. Дети говорят то, что чувствуют. «А я и помогаю!» Он тихо рассмеялся, но для меня его веселье звучало зловеще. «Себе!» Я сделала новую попытку вырваться. Вин сильно сжал запястье, желая сделать мне еще больнее. Он знал, где нужно надавить, чтобы моя рука онемела. Я ее почти не чувствовала. «Я не вынюхиваю», — с вызовом ответила я, с каждым словом повышая голос. «Шла себе спокойно, пока вы на меня не напали». Я стремилась привлечь к себе внимание кого-нибудь из слуг и в идеале позвать на помощь. В открытую сказать об этом Оливии я не могла. Оставалась надежда, что она сама догадается. «Вот мерзавка!» — в его голосе промелькнуло невольное восхищение. «Даже тут все на меня свалить хочет!» «Что значит «даже тут»?» — громко возмутилась я. «Вы меня с кем-то путаете, доктор?» Вин, разгадав мой маневр, зажал мне рот рукой и больно ударил об стену. Мой вскрик захлебнулся в горле, сдавленный железной хваткой доктора. «Откуда такая силища у обычного докторишки?» Он хищно смотрел на меня, трепыхающийся в его руках, и улыбался. Я чувствовала себя уязвимой и незащищенной. Холод от стены замка морозил спину, а тепло, исходящее от доктора, заставляло дрожать. Воцарившуюся внезапно тишину нарушало только тихое дыхание, которое сейчас казалось оглушительным. То ли от удара, то ли его оскал привели мои мысли в порядок, словно сложилась трудная головоломка. Почему мы вообще решили, что он доктор? Вейн – достаточно распространенная фамилия среди целителей. Когда он пришел ко мне, ничего особенно не сделал, а просто сцедил кровь для своих экспериментов. Ему нужна книга герцога, а это значит, что он маг и пришел не по мою душу. Я? Так, мелочь, орудие в его руках против могущественного мага Итана Вильгурского, с которым самому связываться опасно. Поэтому он не остановился и рыскал в библиотеке, и он придет еще и еще, пока не найдет книгу. Знать бы еще, что за книга такая, понятно, что колдовская, но вот могла ли она помочь моей семье? И зачем она доктору, если это действительно он? Это значит, что ты ловко ускользнула из моей ловушки, став на сторону герцога. Он говорил тихо, чтобы не быть услышанным случайными свидетелями. А так стоим и воркуем, никому и в голову не придет, что это не свидание. Вот же гад, все предусмотрел. Опасный тип, но герцог с ним справится. Я в этом даже не сомневаюсь. Скользнула взглядом туда, где стояла Оливия. Девочки рядом не оказалось. Всей душой я надеялась, что она догадалась позвать мне кого-нибудь на помощь. Неужели вы думаете, что я пошла бы на воровство? А почему бы и нет, удивился он. Воровство — вполне нормальная практика для тех, кто рос в нищете. Я не такая. Обиделась на подобное предположение. «У нас в роду никто не воровал. Как бы бедно мы ни жили!» «Да неужели?» – издевательски удивился он. «Уж в чем, а в честности своей семьи я уверена. Ядвига всегда говорила, что доброе имя потерять легко, а вот обелить потом, ох, как непросто!» «Доктор, отпустите меня и покончим с этими недомолвками!» Громко сказала я. «Я воспитательница племянницы герцога, и мне пора приступить к своим непосредственным обязанностям». «Успейте, Амелия!» Доктор наклонился к моему лицу так близко, что я различила каждую морщинку на его лице, каждую черточку. Такая близость мне была неприятна. Старалась вжаться в стену, но я и так впечатана в нее, отстраниться еще больше не получается. «Амелия, Амелия», — с сожалением произнес Вейн. «Вам бы чуть больше мозгов, вашей сестрицы Аманды. Уж она-то не стала бы колебаться, если бы сошлись в цене». Мои глаза готовы были разорваться от такой наглости. В горле застыл возмущенный вопль, когда он проговорил. «Может, дело в цене? Так я торговаться не буду, назови свою цену». Я застыла, устремив пустой взгляд на доктора. Ничего нового я не увидела, да не искала. «Аманда, как она могла так опозорить семью?» Не знала, что ответить ему. «Моя сестра воровка? Какой стыд!» Я даже не сразу заметила, что доктор уже не нависает надо мной, а валяется у противоположной стены. Над ним стоял разъяренный герцог. «Никогда больше не смей подходить к Амелии с подобными предложениями!» Не помня себя от ярости, крикнул он. «Убирайся прочь из моего замка, чтобы я тебя больше не видел!» «Постойте, ваше сиятельство!» — крикнула я. «Доктор еще нужен Оливии! Ее здоровье еще окончательно не пришло в норму!» «Послушайте свою воспитательницу, герцог!» — смиренно произнес доктор. «Клянусь, я не хотел вас оскорбить!» «И тем не менее оскорбили! Нанося оскорбление кому угодно из этого замка, вы оскорбляете непосредственно меня!» «Значит, я для герцога всего лишь кто угодно, и получается, что наш поцелуй ничего не значит?» «Амелия, ступайте в библиотеку, с вами я поговорю отдельно», — недовольным тоном сказал герцог, и я не посмела ослушаться. «Только бы он не выгнал доктора, он еще нужен, чтобы побольше узнать об Аманде и зачем ему нужна книга».